Легенда о бобре. Читает Сергей Демидов. Происхождение ныне царствующих маньчжурских и корейских династий. В провинции Хончион, в округе Хориен, в деревне Оцами жил Цой, предводитель дворянства. У него была молодая дочь Цой-Си, дочь Цоя. Однажды, проснувшись, она ощутила возле себя какого-то мохнатого зверя, который сейчас же уполз. Она зажгла лучину, но в комнате никого не оказалось. Она рассказала об этом родителям, и после долгого совещания было принято следующее решение. Если еще раз зверь придет, то она притворится спящей, привяжет к его ноге конец клубка длинной шелковой нитки. Так Цой-Си и поступила. Когда настал день, то ниточка привела отца Цой-Си к озеру, которое называлось Хантон-Дзе-Дути. Нитка уходила под воду, и когда отец потянул за нитку, на поверхность всплыл бобер. Опять нырнул и больше не появился, а нитка оторвалась. Через 10 месяцев Цой-Си родила мальчика цветом кожи до того желтого, что его назвали Нараче – рыжий. Он вырос, был нелюдим и кончил тем, что, женившись, поселился на озере своего отца, потому что бобер и был его отец. Он любил воду и плавал, как и его отец бобер. Однажды родоначальник рода Нечай, родоначальник теперешней маньчжурской династии, из Коганского округа деревни Сарбой, увидел во сне, что из озера, где жил бобер, вылетел в небо дракон. А явившийся в это время белый старик сказал ему: «Это умер бобер. Кто опустится на дно озера, где стоит дворец бобра, и положит кости отца своего в правой комнате от входа, тот будет китайским императором. А чьи кости будут лежать в левой комнате, тот будет корейским». Проснувшись, Нечай вырыл кости своего отца и с Тонгамой, зарыватель костей, и костями отца отправился к озеру Хантон-Дзе-Дути. Но так как Нечай не умел плавать, то он и попросил Нараче положить кости его отца во дворце бобра. При этом Нечай обманул Нараче. «Я открою тебе все», — сказал Нечай. «Там две комнаты, правая и левая. Чьи кости будут лежать в правой, тот будет корейским императором, а чьи в левой — китайским. Положи кости отца своего в левой, а с меня довольно будет и корейской короны». Так Нечай хотел обмануть Нараче, но Нараче поступил как раз наоборот, а на вопрос Нечай, зачем он так сделал, сказал: «Для твоего же рода так лучше, а мне просто больше понравилась правая комната». Нечай должен был помириться со своей долей и просить Нараче о вечной дружбе между их родами. Нараче согласился. Прошло еще время, и у Нараче родились один за другим три сына. Третий, хан, имел страшное, волосами обросшее лицо, а взгляд такой, что на кого он смотрел, тот падал мертвый. Поэтому он никогда не выходил из комнаты и всегда сидел с закрытыми глазами. Нечай умер, а сыну его приснился сон, что в колодце близ озера Хантон-Дзе-Дути лежит китайская императорская сабля. И опять белый старик сказал ему: «Владелец этой сабли – китайский император». Поэтому, проснувшись, сын Нечая отправился к озеру, нашел там колодец, а в нем саблю. Так как все уже называли хана будущим повелителем Китая, то сын Нечая задумал убить его этой саблей. Пользуясь дружбой отцов, он пришел к Нараче и стал просить его показать ему хана. Напрасно Нараче отговаривал его, представляя опасность. Сын Нечая настаивал, и в силу дружбы Нараче не мог ему отказать. Но когда сын Нечая вошел в комнату хана, и тот открыл глаза, хотя и не смотрел ими на гостя, сын Нечая так испугался, что положил саблю к ногам хана и сказал: «Ты император, тебе и принадлежит эта сабля». Хан ничего не ответил, закрыл глаза, а Нараче поспешил вывести своего гостя из комнаты сына. «Я знаю своего сына», — сказал Нараче. «Спасайся скорее. Я дам тебе его лошадь, которая вышла к нему из озера и которая бежит 1000 ли в час». Сын Нечая вскочил на эту лошадь и скрылся, когда с саблей в руках вышел из своей комнаты хан. «Где тот, кто принес эту саблю?» – спросил он отца. «Он уехал». «Надо догнать его и убить, чтобы преждевременным оглашением не испортил он дело». Хан хотел сесть на свою лошадь, но оказалось, что на ней-то исчез гость. «Тогда нельзя медлить ни минуты». И, собрав своих манчжур, хан двинулся на Пекин. Он и был первым императором из манчжуров. Он настроил множество крепостей и камни для них из моря подавал Натхо. Тот самый Натхо, который выбросил камни для знаменитой китайской стены. А когда спросили, кто из моря подавал камни, Натхо только на мгновение высунул свою страшную голову из воды. Художник, бывший здесь, успел все-таки срисовать его, и с тех пор голова Натхо вместе со священной птицей Хаги, Аист, служит украшением входов в храм.